Вот только долго наслаждаться прекрасным мне не позволили, ведь Вильфред поднял над головой сжатый кулак и пришлось тянуть за поводья, останавливая лошадь. Я удивленно посмотрел на Фила и заметил, что тот смотрит куда-то вперед. Мне стало интересно, что же там прячется такого в темноте, а потому принялся дорези в глазах всматриваться вперед, но так ничего и не увидел, но прямо уставшим от скачек копчиком чувствовал, что не впереди нас кто-то ждет. Сомневаюсь, что там нам предложат хлеб с солью, а потому я высвободил левую ногу из стремян и резко спрыгнул на землю. Фил удивленно посмотрел на меня, но в следующее мгновение туда, где я сидел всего лишь мгновение назад, влетел огненный шар, большой такой сгусток пламени размером с дыню, от которого стеганка меня точно бы не смогла. В следующее мгновение обстрел из темноты стал сравним с ружейным. Огненные сгустки стали лететь в нас, расчеркивая красными полосами предрассветную тьму. Фил спрыгнул с седла, после чего упал на пузо, накрывая голову руками, но вот Вильфреда ситуация нисколько не волновала. Он спрыгнул с седла, успев схватить большой металлический щит, посеребренный в лицевой части, после чего закрылся им и принялся идти вперед, принимая на щит множественные удары огненных шаров, разбивающиеся на множество ярких частиц, мгновенно затухающих во тьме. Казалось, что для Вильфреда подобная ситуация абсолютно рядовая и потому он действует так, словно репетировал десятки раз. Напавшие из засады отступать не планировали и когда поняли, что обстрел не возымел хоть какого-то успеха, десяток человек выбежал из леса впереди, наступая на инквизитора сразу же всем скопом. Похоже, что в засаду наняли пехотинцев-дилетантов, не знающих даже самой банальной фаланги, а потому действующие рассыпным, черт возьми, строем. Для Вильфреда это проблемой тоже не стало, а потому через мгновение на земле уже лежало два трупа, сраженные размашистыми рубящими ударами. Уж не знаю, из чего был сделан тесак инквизитора, но кольчуги он вскрывал просто за мгновение. Все же, Вильфред был один и его смогли окружить, пользуясь численным преимуществом. Атаковать они не спешили, просто тыча в сторону инквизитора копьями. Тут же я поспешил на помощь. Причиной такому глупому и излишне храброму поступку был не только адреналин, вынуждающий меня действовать, а не отлеживаться на земле, так еще и умозаключение о том, что если в крепости я вернусь без инквизитора, то на дыбе я окажусь с неимоверной скоростью. Заметить меня было не очень сложно, а потому один из воинов, окруживших Вильфреда, обернулся на меня и сразу же рванулся в атаку. Первым же ударом он едва лишь не пробил мне лицо, но я вовремя успел закрыться щитом, обивая наконечник умбаном в сторону. Вот только в достаточной мере щитом овладеть я не успел, и копье пробило бок стеганки, не дойдя до плоти. Такой казус меня несколько замедлил, а потому мой ответный удар попал далеко не туда, куда я целил изначально. Если изначально мне хотелось проломить голову своему противнику, но дотянуться было просто не суждено, а потому булава попала по предплечью воина. Я прямо почувствовал, как кости его руки превращаются в пыль. Засадник закричал, но крика в шуме схватки я не слышал. Враг отступил, схватившись за искалеченную руку и выпустив копье, упавшее мне под ноги. Вот только жалеть хоть кого-то сейчас было просто опасно. Сделав еще один широкий шаг вперед, я ударил снизу вверх, разламывая тяжелым набалдашником череп налетчика. Смерть его наступила моментально и уже мертвое тело рухнуло на землю. «Спасите!» Крик Фила пробился среди шума схватки, и все мое внимание сразу же обратилось к товарищу. Оказалось, что он тоже вступил в схватку, но вот удача была далеко не на его стороне. За те секунды, которые прошли с начала боя, Фила успели пронзить плечо, и сейчас он неумело отмахивался от наседающего на него засадника, который явно наслаждался избиением молодого послушника. Сразу стало ясно, что рыжему выдержать этот бой будет не суждено и нужно его выручать. Тропа, зажатая между обрывом и небольшим холмом, была небольшой, а потому мне хватило всего лишь несколько шагов, дабы добраться до своего товарища. Я крикнул «Хей!», дабы перевести внимание убийцы на себя, и тот успел повернуться ко мне, сжимая в руке одноручный тесак. Самое время было Филу контратаковать, но тот рухнул на пятую точку и продолжал сидеть, зажимая раненое плечо ладонью. Его глупость чуть не стоила мне жизни, ведь засадник незатейливо ткнул мне в лицо мечом, едва не пробив глаз. Благо, среагировал я вовремя, сделав небольшой шажок в сторону, гася при этом всю свою инерцию, но все же нанося удар. Круглый набалдашник попал точно в центр его макушки, вминая металл у шлема в череп моего врага. Отдаленно я почувствовал, что мне понравилось, как умер этот человек. В мгновение он просто выключился, его ноги подкосились и падающее тело рухнуло на тропу, вздымая пыль. «Берегись!» Фил попытался было меня предупредить, но сделал это слишком поздно. Я успел было обернуться, но времени увернуться мне уже не хватало. Заклинание было практически незаметным во тьме, но сгусток, плюющийся темными частицами, ударил меня в грудь. Я почувствовал, как меня ударили сразу же тысячами небольших молотков, дробящих каждый фрагмент моего тела. Перед глазами вспыхнула ярчайшая звезда и мгновенно меня поглотила тьма. Глава 5. Будет жить, конечно, господин старший инквизитор. Мне удалось из него выкачать всю порчу. Пару дней ему бы отлежаться, чтобы слабость окончательно ушла. Иначе не ручаюсь, что он в следующий переход не рухнет от усталости. Все же, удар он сильный выдержал. Некогда нам отдыхать. Нападение на инквизиторов оставлять просто так нельзя. Это страшное преступление даже в таком греховном месте, как этот остров. Как скажите, господин инквизитор, тогда я дам вам настойки, которые должен пить ваш послушник, чтобы быстрее вернуть свои силы. Сколько с меня за твои услуги, лекарь? 5 серебряных, господин инквизитор. Для вас скидка. Голоса доносились словно через толстый слой плотно набитой в уши ваты. Приятного в таком ощущении было мало, ведь я лежал на толстой доске, но сейчас имелось ощущение, будто бы меня переехал наполненный до краев щебенкой белаз. Мне было сложно даже открыть глаза, словно к каждому веку подвесили по гирьке, но радовало, что хотя бы один голос был знакомым. Определенно это был Вильфред, который, похоже, вышел из сражения с неведомыми засадниками победителем. На его латном доспехе не виднелось даже маленькой царапинки, словно ни один клинок нападавших так и не достиг его кирасы. Несмотря на боль в каждой клетке моего тела, я медленно поднялся со своего лежбища. В веки словно налили свинца, отчего раскрывать глаза было проблематично. Правда, это было весьма плохой отговоркой, и потому глаза все же пришлось открыть. Перед мной стоял Вильфред, скрестивший свои мощные руки на груди, а в полутьме комнаты, освещаемой лишь светом небольшой масляной лампы, подвешенной на металлическом крючке под потолком, копошился старик, время которого определенно не щадило, отчего лекарь отрастил небывалых размеров горб. Не успел я попросить питья, как в моей руке оказался деревянный резной стакан, содержимое которого я моментально опрокинул в желудок. Оказалось, что это далеко не вода, и напиток отдавал горечью, которую пришлось стерпеть, ведь самочувствие моментально стало гораздо лучше. Можно было даже сказать, что это была далеко не самая худшая амброзия, силы которой хватило для того, что поднять меня на ноги. Правда, мне мгновенно почувствовалось, что в стакан мне выжали полынь всего мира, настолько горьким был напиток. «Ну, дорого ты мне обходишься, послушник Григор», — проворчал Вильфред, но по его выражению лица стало понятно, что он рад моему пробуждению. Едва я успел подняться с кровати, как сгорбленный лекарь моментально покинул комнату, кивнув мне при этом головой. Я же активно принялся тереть ладонями лицо, сгоняя даже самые слабые остатки сна, которые продолжали тянуть меня обратно в царство бога сна. «Что произошло?» — спросил я, продолжая оставаться в неведении. «У тебя исчезновение памяти на регулярной основе происходит, парень, не помнишь, что на нас напали? Всего день прошел, а у тебя уже память стерлась. Это-то я помню, вот только откуда огненные шары, какие-то сгустки темной энергии, черт еще знает что». Воспоминания оказались сном. Бредовым, необычным, но сном. Предыдущие 2 дня слились в один, и сложно было представить, где правда, а где вымысел. Вильфред был вполне реальным, а вот летающие сгустки огненной магии, прыгающие на высоту 3-го этажа твари, казались чистым вымыслом. Хотелось просто вернуться обратно домой, лечь под толстое пуховое одеяло и уснуть мертвым сном, но вот что-то мне подсказывает, что мечты мои останутся мечтами, и потому придется действовать по сложившимся обстоятельствам. К этому я хотел чуть позже прийти, но раз ты сам тему затронул, то поговорим сейчас. Вильфред зацепил носком своего крепкого сапога табурет на ножку, после чего пододвинул его ближе, а затем взгромоздился на него сверху. «Ты магию чувствуешь?» «Понятия не имею». Попытался было помотать головой, но сразу же почувствовал боль в шее и моментально отказался от этой идеи, просто ощутил, что нас сейчас атакуют, и потому отошел в сторону. Уж помирать мне сегодня было вовсе неохота. Вас же предупредить просто не успел. Странно все это, почесал подбородок инквизитор, появляешься из ниоткуда, не боишься воевать с монстрами, выживаешь в схватке с чернокровниками, теперь еще от заклинаний уворачиваешься и двоих налетчиков побеждаешь. Тебя либо сам Гарбар в лоб поцеловал, либо ты удивительно удачлив и пытаешься делать вид, что ты простой человек. Ну, допустим, ты вправду меня не пытаешься обмануть, но теперь ты мне кажешься более способным, чем пару дней назад. Что же до маги, то, похоже, придется мне все тебе объяснять. Нас атаковали маги, скорее даже один маг, но сразу с несколькими сосудами. Сосуды? Чертовщина какая-то. Да, это такие же, как и ты люди, которые могут чувствовать энергию, но не способны самолично творить заклинания. Потому маги, чтобы их силы не иссякли, водят за собой такие вот сосуды, чтобы черпать из них силы для новых атак. Сосуды, как ты сам понимаешь, долго от такого использования не живут. Бывает такое, что от особого мощного заклинания сосуд опустошается всего за мгновение. Потому я и полагаю, что они всего одного мага где-то раздобыли и пустили на меня, а вы под горячую руку попали. Уж не знаю, кому на этом промозглом острове захотелось войны с монастырем, но теперь это предстоит. А мы-то вам зачем сейчас? Тебя это, послушник, волновать сейчас не должно. Если я вас взял с собой, то значит есть на это причина. Ваша задача сейчас следовать за мной и без пререканий выполнять все приказы. Тогда, быть может, с тебя все обвинения снимут. Я кивнул, видя, как лицо Вильфреда изменяется далеко не в добрую сторону. Воин взял небольшую холщовую сумку и поставил ту рядом со мной. Внутренности сумки звонко стукнулись. «Береги эту сумку. Если хоть один бутылек разобьется, то тебя скрючит так, что смерть для тебя будет облегчением. Не хотелось злить этого человека, а потому нужно было слушаться. Сейчас наши с Филом жизни напрямую зависели от его решения, и для нас он сейчас не меньше, чем царь и даже бог». Подобрав снаряжение и быстро снарядившись при помощи крючковатого лекаря, который вернулся обратно в комнату, я вышел из его небольшого дома наружу. Оказалось, что мы были за крепостными стенами одного из городов, расположенных на острове. На открытом воздухе было настолько хорошо, что я не удержался и простонал от удовольствия, ведь после этой горькой амброзии чувствовалось, как каждую клетку моего тела наполняла силой. Я вдохнул всей грудью, но тут же перехватил сердитый взгляд Вильфреда и моментально посерьезнел. Город, надо сказать, был достаточно богатым, раз мог позволить себе толстые крепостные из побеленного камня, тянущиеся на несколько сотен метров в обе стороны горизонта. Мало того, что высота стен была никак не меньше 15 метров, так была снабжена десятками тремя ярко выраженными башнями, на вершинах которых сейчас виднелись несколько аркбаллист. Достаточно эффективное метательное оружие, ставшие закономерным продолжением развития античных баллист. Если найти грамотного наводчика огня, то залп таких вот монструозных двухплечевых арбалетов будет очень страшным, что вмиг расстроит любые ряды наступающих на крепость. Вне стен крепости осталась только небольшая по населенности часть города, занимаемая личными усадьбами, небольшими домами крестьян, мастерскими не самых богатых ремесленников и лачугами бедняков. Впрочем, сейчас был день и по улицам ходило приличное количество городских жителей, занятых своими делами. Среди толпы идущих отлично выделялись воины, закованные в доспехи и патрулирующие сейчас улицы города. «Железное ополчение», — объяснил мне Фил, кивнув в сторону парочки патрульных, заговоривших сейчас с лоточником, предлагающим жителям свежие булочки. «Я присмотрелся к воинам получше. Не представляю, из чьего кармана их снабжали». Но с их стороны жаловаться на экипировку было бы грешно. Под черными сюрка с изображением черных рыб прятались добротные клепанные кольчуги, надетые поверх толстых гамбизонов. Пусть кольчуги и были короткими, едва доходя до локтей и колен, но даже так вскрыть такую защиту будет достаточно проблематично, особенно учитывая тот факт, что такие вот воины предназначались не для полевых сражений, а для противодействия криминальным элементам и всяким бузатерам внутри города. На головах стражники носили распространенные и выкрашенные в черные капеллины с бармицей, а на роль оружия у них были глефы, к которым добавлялись еще и деревянные дубинки, подвешенные за темлики к поясу. Ополчение, да, в крестьянской республике не так уж и много профессиональных воинов, если мы не берем в расчет приплывающих сюда наемников. Потому-то функции патрулей и стражи легли на плечи ополчения. Каждый ремесленник и крестьянин, способный держать оружие, имеет обязанность отслужить определенное количество дней в году в ополчении. «Хватит болтать», — рявкнул на нас Вильфред. «Прыгайте в седло и поехали дальше. У нас сегодня очень много дел. Некогда простаивать». Мы послушались приказа старшего инквизитора и через несколько мгновений уже скакали за ним. Несмотря на всю сегодняшнюю суровость командира, Фил сегодня был куда разговорчивее, будто полностью позабыв о ране плеча, полученной им недавеча, чем вчера. «Ты, похоже, много знаешь об острове», — заметил я, продолжая неспешный разговор с рыжеволосым послушником. «А чего не знать-то? Я всю свою жизнь на Бальстере прожил и далеко не в самой последней семье рос. Удивительно, как ты тогда в исправительных казармах оказался? Мне казалось, что там только преступников и переучивают, а ты на разбойника какого вовсе не смахиваешь. Отец мой постарался. Он брата моего куда больше любит и считает, что тот кратно способнее меня. Вот для того, чтобы я на наследство и имущество семьи не претендовал, меня и сослали сюда, договорившись с прошлым старшим инквизитором. Вот и вышло так, что не преступник я, но вынужден с преступниками бок о бок жить. Обычная ситуация, кивнул я себе, понимая, что подобная практику, пусть и в измененном виде, но дожила до моих дней, а чего с прошлым старшим инквизитором случилось. Тебе какую версию услышать охота, монастырскую или ту, о которой народ все больше по острову судачит? Давай обе. Правда, обычно где-то посередине. В монастыре заявляют, что прошлый старший инквизитор умер от сердечной болезни, а в кабаках шепчут, что пил он как не в себя, а оттого и помер, что вино ему кровь заменять стало. Алкоголь вещь страшная в лишних количествах, так что я все больше к народной версии склоняюсь. Вот на место почившего, пусть земля ему будет периной, посадили Вильфреда. Только командир наш это за ссылку и наказание считает, а не за повышение. Отчего так? Живо заинтересовался я. Вильфред, человек, привыкший в одиночку действовать. Поговаривают, что он сотни колдунов, ведьм, шаманов поразил и столько славы собрал, что неудобен для конклава неудобен стал. Поговаривают, что Вильфред своим шестопером самолично ведьму Зеленоводья забил до смерти. За ней целые армии посылали, а потом она же мертвецов посылала на людские поселения. Вот и вышло так по итогу, что сослали на остров Вильфреда, а раньше он не командовал вовсе и сейчас ему это не нравится. Дескать, проще ему лично или в отряде небольшом по землям путешествовать и скверну вычищать, а не этим монастырем командовать. Тем более, что остров пусть и холодный, но схватки здесь такие жаркие разворачиваются, что всякую льдину растопит. Гильдии друг с другом воюют, цеха в сторонке не остаются, так еще и вдобавок к этому городские главы все отношения между друг другом выясняют. Сейчас немного поутихло с появлением Вильфреда, но поднеси свечу и вспыхнут вновь на острове междоусобицы. А откуда он такой взялся вообще? Вильфред то, знал бы хоть кто-то это. Я как-то сунулся в монастырскую библиотеку. Там фолиант с именами старших инквизиторов хранится и информация о них же, но вот Вильфред будто из воздуха появился. Кто-то говорит, что сыном он изначально крестьянским был, а оттого записи нет, другие молвят, что проклятый он и убивали его несколько раз уже, а потому не под одним именем уже известен, тогда как третьи говорят, что прибыл он из-за Черного Хребта, но где уж там ему было жить не знаю. Людская нога за Черный Хребет уж лет тысячу как не ступала. В общем, о прошлом его никто точно не знает, но уважают Вильфреда все. Можно даже сказать, что одно только его появление на острове уже бои остановило. Правда, похоже, это кому-то надоело, раз они по его голову мага с сосудами и пехоту послали. Маловато послали, но раз пытаются, то наглеют значит сильно. А много кто послать мог, сложно точно ответить. Рыжий потер пальцами подбородок, открыто себя никто врагом Вильфреда не называл, если мы эльфов в расчет не берем, но гильдии магов Вильфред мог дорогу перейти. Чем же? Фил посмотрел на меня словно на умалишенного, но затем вспомнил о моей амнезии и принялся объяснять. По закону Дамскранской империи каждый маг должен быть вписан в гильдии и использовать только разрешенную магию, а следят за всем этим инквизиторы богов Белого двора. Вот только остров наш, место свободное. Пусть мы и подчиняемся законам империи, но на деле все несколько проще. Прошлому старшему инквизитору можно было сунуть пару мешков серебра и делать все что угодно. Главное было просто на глаза особенно не попадаться. Вот и творили на острове всякое. Даже до такой ереси дошло, как пересадка конечностей и животных скрещивания. Гильдия магов, мягко говоря, богатела неимоверно. Вилфред же человек с очень тяжелым характером, но заветом Белого двора верен останется до гроба. Едва он на остров прибыл, как нам пришлось восьмерых магов хоронить. Он прознал о их деятельности и отсутствии их в списках гильдии, после чего просто забил тех шестопером. Причем магия ему будто не страшна вовсе. Он один раз из горящего дома вышел так, будто просто под жарким летним солнцем позагорал только что. Вот и вышло так, что гильдия магов значительного прибытка серебра решилась. Можно сказать, что раньше у них этакий золотой век, а теперь приходится под Вилферда подстроиться. Старший инквизитор же только рад. Это же уже не первое нападение на него. Правда, раньше его пытались просто застрелить из кустов или из окна в городе, а теперь чуть ли не у ворот монастыря нападают. Можно сказать, что старший инквизитор таким образом законность будущей чистки себе вызывает. А чего же он не принимается тогда за чистку эту самую? На его бы месте я давненько всех этих обнаглевших магов раздавил и дело с концом. Мне в его голову никак не проникнуть, но предположить все же могу. Думается мне, что сил сейчас у него маловато будет и сверху за ним смотрит пристально. Дескать, выделять сильно среди других ему просто смертельно опасно. Боги приглядывают, что ли? Не, отмахнулся от меня рыжий. Он если сейчас с мечом наголо бросится на гильдейских, то ничего хорошего ему светить за это не будет. Пусть одного или двух ему прихлопнуть получится, но что потом? Остальные просто сядут на корабли и уплывут куда подальше. Порт у нас просто громадный и ведь даже не один. Так что, если он хочет всех и сразу победить, то нужно ему много людей. Конечно, есть наши братья-монахи, но даже такого числа не хватит, а другие воины запросто так служить не будут. Вот и пытается Вилверт хоть как-то сил поднабрать, связи получить и делать это так, чтобы под взгляд конклава не попасть. Эндуш, глава 6. Дальше проходу вам нет. Перед входом в дом, куда мы и держали путь, стояло два охранника, перегородившие широкие ворота древками своих копий. Похоже, что на острове они были весьма недавно, раз решились мешать проходу старшего инквизитора. Правда, узнать в Вилферде члена церкви Гарбара было достаточно проблематично, ведь хоть каких-то отличительных знаков этот могучий воин просто не носил, полагаясь на свою известность. Впрочем, акт подобного неповиновения ничуть не разозлил властителя монастыря. Наоборот, он только улыбнулся, вытаскивая из кольца на поясе свой шестопер на толстой рукояти. На месте охранников я бы просто отступил, ведь биться на глазах у людей было просто опасно, поскольку простой люд вполне узнавал в этом великане могучего и известного воина, не рискуя преграждать ему дороги. Пусть, по словам Фила, остров и был близок к этакому подобию хаоса нравов, но Гарбар до сих пор оставался почитаемым божеством, и служители его культа имели своего рода неприкосновенность, а никого главнее Вилферда из служителей на Бальстере просто не было. «Уверены?» – спросил Вилферд, покачивая оружием в кисти. «Я прямо чувствовал, как накаляется воздух и дело явно идет к схватке, а потому потянулся к своей булаве, но боя не случилось». Неожиданно за спинами привратников открылась дверь и изнутри дома вышел человек. Сначала я его даже не заметил за широкими спинами охранников, ведь росту в этом представителе роду людского было от силы 1,5 метра, и то я предположил с запасом. «Думаю, что нам незачем сегодня гневить богов лишним смертоубийством», заявил небольшой человек, указав этим на свое здесь присутствие. «Все мы ходим под небом и крови проливать не нужно». Охранники расступились в стороны, позволяя рассмотреть автора примиряющей фразы. Оказалось, что мужичок пусть и обладал весьма маленьким ростом, но некой мужской красотой вовсе не был обделен. Пусть и низок, но стати в нем было на 10, тогда как его густой черной бороде мог позавидовать самый волосатый айну. Состоял он, казалось, из сплошных мышц, а торса будто вовсе не было, отчего он казался высеченной из гранита статуей, а не человеком. Хотя, человеком ли, чего уставился? Сурово посмотрел на меня человек, недовольно подняв густые брови, гордого дворфа ни разу не видел, вот люд пошел, уж на сынов гор смотрит, как на ископаемые. Мужчина всплеснул руками и развернулся к нам спиной, пошлите уже, гостями будете. Я удивленно взглянул на Фила, которого ничего не удивляло, после чего вступил внутрь дома. Оказались мы в настоящей лавке, расположенной на первом этаже жилого дома, что было привычно для средневековья. Лавка имела такой перечень товаров, что понять истинное предназначение этого места было просто невозможно. Была здесь посуда, оружие, ковры, какие-то статуэтки из неизвестного мне камня, выделанные шкуры зверей, бивни, одежда и многое-многое другое, перечисление чего потратило бы далеко не один час. Складывалось ощущение, что это место было этаким ломбардом, принимающим вообще все, что может стоить хоть сколько-то денег. Дварф сделал пару десятков шагов, зашел за стойку и, поднявшись по небольшой лестнице, встал за прилавком. Охранники же аккуратно закрыли за нами двери и сразу же над потолком засветился небольшой шарик, освещая комнату холодным лунным светом. Я уставился на эту диковинку, щуря при этом глаза и видя, что шар немного подрагивает, будучи ничем не прикрепленным к потолку. «Ты совсем диких в свой отряд набирать стал, Вильфред?» – недовольно проворчал дварф, постукивая крепкими пальцами по толстой столешнице из дуба. «Вот ты же сам, Вильфред, небесный молот, а под руку свою всяких умалишенных собираешь. Никогда я вашей человеческой добродетели не пойму. Каждый член общины должен приносить прибыль, а у вас юродивость чуть ли не благодетель. Твои слова очень ценные, Таклин, но я не за ними пришел. Об этом я уже успел догадаться, господин старший инквизитор. Вот только вообще ума не приложу, для чего я монастырю понадобился. Налог я исправно плачу, с магами дел не имею и закон Белого двора не нарушаю. Так для чего я тебе нужен? Для начала тебе бы привратников заменить». Вильфред кивнул в сторону дверей. «Ладно, сегодня я добрый, но кто знает, что в следующий раз будет. Вот не будет тебя на месте, а я зашибу их и не замечу, а тебе убыток будет. Хорошие ратники на земле не валяются и разбрасываться ими не стоит. Да твой рык попробуй еще не услышать», — проворчал Таклин, расчесывая свою густую бороду пальцами в золотых кольцах. «Давай уже ближе к делу, а то пока ты здесь, то ко мне боятся заходить. Кто знает, что будет, если служителя Гарбара расстроить. Высший бог страшен. Про законность своей лавки будешь кому другому рассказывать», — сразу обозначил Вильфред свои знания о бизнесе недовольного дворфа. «Мне же интересно, кто недавно магов нанимал. Пироманта с сосудами и банду оборванцев. Похоже, что те недавно только на остров прибыли, раз так в открытую напасть решили. Неужто на тебя все же напасть отважились?» — поднял свою густую черную бровь Таклин. «Мир воистину быстро меняется. Уж даже на инквизиторов нападают. Вот только откуда вы, господин старший инквизитор, решили, что есть у меня информация такая? Я с гильдиями дел не веду. Таклин, ты мне просто ответь и все на этом. Иначе я быстро бургомистру доложу, что ты со своих борделей не весь доход в казну платишь». «Ладно, ладно», — вздохнул дварф и подтянул к себе одну из лежащих на прилавке толстых книг, которую с грохотом раскрыл. «Был тут один слушок, что некий барон с континента интересовался тобой. Уж не знаю, что в тебе такого интересного, Вильфред, но до твоих секретов дела мне нет. В общем, барон этот на остров с неделю назад прибыл и больно много о тебе информации собрать пытался. Говорил, дескать, вещица у тебя слишком важная есть для него. Я ему ничего важного не сказал, но за других говорить не буду. Быть может, он и есть тот, кто нужен тебе. И где этот барон спрятался? Сомневаюсь, что он будет прятаться по дешевым кабакам, раз уж с рождения кровь у него голубая. Все-то тебе расскажи, Вильфред. Вот ты как на остров прибыл, так жития вовсе не стало. Думал, хоть здесь от тебя спрячусь, а тебя и сюда сунули». Дварф недовольно вздохнул. «В общем-то, он к Саюру Краснопузому отправился. Похоже, что родственник он его давний, но точно я тебе сказать не могу. Краснопузый, который у Черного Клыка живет, других у нас на острове и нет. Пока двое старых знакомых общались между собой, я с великим интересом рассматривал вещи, хранящиеся внутри лавки. Казалось бы, обычный ломбард со всякими диковинками, вот только среди этого удивительного убранства выделялась одна стена, а точнее то, что на стене висело. Это было 20 голов, ювелирно отрубленных под самый подбородок. Они успели уже высохнуть, отчего выглядели так, будто сняты были с древних мумий, далеко не один год вилящихся в темном подвале. Каждая из голов была весьма круглая и обладала длинными волосами, тогда как лица волосяного покрова были лишены вовсе. Размером же они были чуть меньше человеческих, отчего мне сразу стало понятно, что обладатели отрубленных котелков к человечеству имеют весьма посредственное отношение. «Что, парень, нравится?» — усмехнулся дварф. «Каждую головешку своим топор отделал. А кто это? Гномы. Кто же это еще может? Этих шлющих сынов резать мало. Это еще у меня маленькая коллекция. У отца моего под сотню голов было, но он воином великим был, а я лавочник обычный. Выходим. Нечего нам прохлаждаться. приказал Вилфред, едва успел дворф окончить свою фразу. «Мы сразу же отправились на указанное странным лавочником место. Мало того, что пришлось свернуть с большой дороги, связывающей все города острова, так еще и углубиться в лес. После встречи с чернокровниками мне было откровенно страшно отправлять так далеко от человеческой цивилизации, но Вилфред пер на своем коне спокойно, и я понадеялся, что для такой уверенности у него есть весомые причины. Указанный ориентир в виде черного клыка был ничем иным, как высоким холмом с сожженным дубом на его вершине. Под этим самым холмом и стояло небольшое, по местным меркам, имение, площадью в пару гектаров. Удивительно, как после прогремевшего здесь крестьянского восстания, на острове смогли выжить хоть какие-то представители знати, но факт был налицо. Прибыли мы на ближайший к имению небольшой холм в самый нужный момент. В имении вовсю кипело сражение. Оказалось, что за двор местного феодала сражалось два отряда. Защищающие место люди сдавали свои позиции удивительно быстро под напором наступающих сил, даже несмотря на собственное численное превосходство. Первая линия обороны, представляющая из себя небольшие баррикады из поломанных телег, в которые навалил всякого хлама, была уже оставлена и потому валялось там несколько жестоко изрубленных тел. Защищающие фиат были больше похожи на странную сборную солянку разнокалиберных воинов, отличающуюся абсолютно разной экипировкой, вооружением и даже национальной принадлежностью. Одни были в толстых стеганках с копьями, тогда как другие вооружены тяжелыми топорами и в серьезных полулатах. Вот только нападающие на их фоне выглядели полноценными профессионалами, представляющие из себя монолитный латный отряд. Пусть и облегченная, но все же полностью латная экипировка, тяжелое вооружение из алебард, фальшионов, полыксов, полуторных мечей, а главное дисциплина. Наступали на укрепленное имение они в слаженном строю, закрываясь при этом широкими щитами. По ним стреляли из луков и арбалетов, вот только эффекта особенного такой обстрел просто не приносил. Атакующие воины поверх собственных доспехов носили дорогие сюрка, выкрашенные в необычный лазурный цвет. Ровно посередине их хребта были расставлены белые кругляши, со стороны смахивающие на белые жемчужины. Нападавшие через несколько секунд подошли к воротам имения, принявшись вбивать между толстых досок ворот толстые железные пруты с расширениями на конце. Вбив железяки в ворота, бойцы резко рванули гарпуны за веревку и моментально сорвали их с петель. Оказалось, что хозяин весьма плохо следил за собственной землей и жильем, отчего защита этого самого имения провалилась мгновенно. Латная группа воинов вошла внутрь и началась форменная мясорубка, которой могли позавидовать даже самые прожженные мясники. Дисциплинированная латная пехота в щепки разбивала любую оборону разнокалиберных защитников. Один из латников, разорвав неповоротливый строй, напоминающий издали известнейшую римскую черепаху, прыгнул на одного из противников. Фальшион в его руках сверкал в лучах солнца, будто бы покрываясь языками пламени, отчего казался еще более смертоносным, чем это было раньше. Лазурный латник в одно легкое движение срубил голову бородатого защитника, заставляя остатки тела фонтанировать кровью. Другого легко разделили на две части мощным ударом алебарды, сделав ровный разрез от левого плеча до правого бока. Не представляя хоть какой-то достой военной силы, защитники быстро отступили из двора, надеясь укрыться за защитой стен единственного каменного дома во всей империи. Единственным, кто попытался оказать сопротивление, так это один единственный молодой парень. Прижатый к стене, он сложит ладони в молитвенном жесте и полностью застынет на несколько мгновений. Его уже было хотели срубить одним мощным ударом двуручного полыкса, но в следующее мгновение руки парня были овеяны пламенем. Он вытянул свои руки вперед с раскрытыми ладонями и толстый столб пламени ударил в грудь лазурного латника. Казалось бы, что может сделать пламя столь дорогостоящему доспеху, но в следующее мгновение воина просто отбросило назад на пару десятков метров, знатно приложив головой о внешнюю деревянную стену. Наверняка, не будь на его голове сейчас мощного шлема по типу «сахарная голова», то его черепушка легко бы лопнула от столь серьезного удара. Правда, на этом демонстрация силы молодого паренька просто закончились. Магия иссякла в его теле всего за несколько секунд фонтанирования огнем, и он обмяк, превратившись в мешок из мяса и костей. Следующий подскочивший латник закончил его жизнь, пробив голову молотом на длинной рукояти. От вида лопнувшей головы меня передернуло, после чего я посмотрел в глаза Вилфреда, который с каждой секундой все мрачнел и мрачнел. Не знаю, что это за серьезно обученная и снаряженная группировка, способной, будучи в троекратном численном меньшинстве, прорвать и полностью разрушить оборону, но она определенно не нравилась старшему инквизитору. Тут же группа лазурных воинов принялась штурмовать дом. Они просто подняли толстый окованный древесный ствол и принялись долбить им по деревянной двери. Какое-то время они смогли выдержать многочисленные удары, но по защитников дома ничего хорошего просто не ждало. Дверь слетела с ржавых петель, грохнувшись внутри дома, и сразу же лазурный отряд хлынул в здание, откуда моментально послышались звуки боя и крики многочисленных умирающих. «Жемчужники!» — тяжело вздохнул воин, утирая свое татуированное лицо мозолистой ладонью. «Значит, дело куда серьезнее, чем я сначала подумал. Раз эти клетвопреступники оказались здесь, то жизни нам больше не будет». «Ничего не понял», — сразу же признался в ответ я. «Орден жемчужников пытается не допустить проникновения людей глубоко во фронтир. Уж не знаю, зачем они здесь, но нам нужно быть осторожнее, господин старший инквизитор», — ответил Фил. «Что будем делать, Вильфред? Нас всего трое, а их не меньше 15. Нас разорвут, как щенка волкодав. Бежать, бежать отсюда как можно быстрее», — приказал Вильфред. «Жемчужинки почти никогда не атакуют такими малыми группами». Старший инквизитор ударил кулаком по стоящему рядом дереву. «Они охотятся за мной». Я сразу же сложил 2 и 2 в своей голове, поняв, что если они бьют по местам, которые связаны с старшим инквизитором, то они наверняка посмеют атаковать и укрепленный монастырь, желая подобраться к этому странному и загадочному инквизитору. Учитывая, с какой силой и напором жемчужинки смогли атаковать укрепленное имение всего лишь 15 латниками, то наверняка и монастырь, большая часть населения которого представляла из себя плохо обученных уголовников, падет под ударами более чем 80 серьезнейших воинов. Будучи откровенной с собой, я прекрасно понимал, что мне абсолютно неохота сражаться, а уж тем более умирать за полностью чужой мне монастырь вообще не хочется. Хотелось сбежать прямо сейчас, стать человеком вольным, но я понимал, что меня очень легко раскусит, ведь спустя несколько дней разговоров с Филом я так ничего и не узнал, а потому выглядеть как абориген, лишь чудом выбравшийся в настоящий развитый мир, вообще не зная обычаев, меня легко упекут за решетку, и тогда мои приключения в этом мире, не желающим меня отпускать обратно, закончится работой где-то на каторге. Впрочем, приходилось сейчас бежать легкой трусцой за огромной фигурой Вильфреда. Можно было потеряться где-то здесь, просто свернув в сторону, но без лошади и хоть каких-то средств к существованию легче было спрыгнуть с обрывистого берега этого острова. Тем более, что я прекрасно помнил о оставленных в седельных сумках бутыльках. Если старший инквизитор мне не врал в лавке того горбатого лекаря, то в скорости мне придется загибаться от нестерпимой боли. Конечно, можно было попытаться остаться и понадеяться, что монастырь сможет выдержать атаку жемчужников, но что-то внутри меня подсказывало, что сунут меня еще на парочку опасных заданий, которые легко сведут меня в могилу. Решено, необходимо валить. Глава 7. Глупо было предполагать, что воины ордена жемчужников окажутся глупее нас. Они прекрасно понимали, что кто-то может попытаться сбежать из имения, а их численность позволяла разместить на дороге во владение Краснопузова несколько верных воинов, которые легко обнаружили стоянку наших коней. Вот только стоять в открытую они не решились, так расположившись в засаде, что мы не заметили их, выходя на поляну к своим скакунам. Кони были привязаны за ветки неизвестного мне низкого деревца и прямо сейчас с удовольствием щипали траву на поляне, совсем не подозревая о случившемся. Удар оказался неожиданным и очень быстрым. Я едва успел почувствовать, как рядом со мной тренькнула тетива, и тут же сзади послышался вскрик, моментально сменившийся грохотом падающего тела. Перед тем, как рвануться дальше в лес, я успел бросить взгляд назад. Фил уже был мертв и корчился в судорогах. Разговорчивый рыжий послушник, вообще не умеющий воевать, умудрился схлопотать целых 2 болта прямо в спину. Они вошли глубоко, почти по самое оперение, ведь стеганка не могла остановить эти тяжелые снаряды. Один из болтов вошел совсем уж противно, вонзившись прямиком между позвонков рыжего, отчего не стоило даже думать о его дальнейшей жизнеспособности. Пусть бы даже кто-то умудрился бы извлечь из его спины болт, не отправив послушника на тот свет, то навсегда бы остался филоинвалидом. В следующее мгновение удар обрушился и на меня. Один из жемчужников атаковал рьяно, рубанув прямиком сверху своим двуручным топором. Удар вышел страшным, и щит выдержать такой мощи просто не смог. Умбан вмялся внутрь, сам щит рассыпался на ворох крупной щепы. Сама рука мгновенно отнялась так, будто по ней саданули молотом. Сердце мгновенно бешено заколотилось в груди, а адреналин вспрыснулся в кровь, заставив меня побежать так, как никогда я до этого не бегал. Средневековая одежда была отнюдь не самой удобной, но сейчас я, казалось, был способен обогнать одного известного кенийского гонщика, даже дав ему фору. Я яростно желал просто испариться, понимая, что моих сил просто не хватит, чтобы противостоять таким рыцарям. Они были настолько сильны, что меня расщепят до атомов, не успею я даже вдохнуть. Вилфред же в это время, судя по звукам за моей спиной, принял бой, но оборачиваться у меня не было никакого желания. Пусть этот старый воин выиграет мне всего несколько секунд, очень важных мгновений, стоимость которых сейчас равнялась моей жизни. Я влетел в кусты, запущенный со скоростью торпеды, не обращая внимания на хлесткие удары твердых ветвей кустов. Приятного в этом было мало, но удары эти только сильнее разгоняли меня. Шаг за шагом я убегал, чувствуя громоподобные удары сердца и истеричный вой паники в голове. Не знаю, сколько я бежал, подгоняемый ужасом, но в один момент ноги просто отказали. Я споткнулся о какой-то твердый корень и мешком повалился на землю, пробороздив лицом с метр земли. Какое-то время я продолжал лежать, едва лишь сумев немного повернуть голову, чтобы банально не задохнуться. Мне хотелось бы подняться на ноги, но тело просто отказывалось подчиняться. У меня просто не осталось сил, а потому приходилось просто лежать и радоваться, что мне не позволили надеть латы. Будь на мне сейчас несколько лишних десятков килограмм железа, то так далеко пробежать просто бы не удалось, а значит, шанс на мою выживаемость был бы сейчас значительно меньше. Сейчас меня это радовало, и хотелось смеяться от счастья, что ноги смогли меня унести, но невероятной силой духа мне удалось подавить зарождающийся внутри истеричный смех. Начни я сейчас хохотать во всю глубину русской души, то обнаружить меня будет сейчас намного проще, а уж этого мне сейчас определенно не хотелось. Немного восстановившись, я, покачиваясь, отошел в сторону, старательно огибая кусты. Пусть я устал, но мозг продолжал усиленно работать. Не знаю уж, насколько искушенные в делах следопытских жемчужники, но лучше не давать им сейчас хоть малейшего шанса отыскать меня. Спрятавшись в небольшой низине под корнями разлапистого дерева, я наконец-то смог спокойно выдохнуть. Ужасно хотелось пить, но даже небольшой лужи рядом просто не было, хотя с большим удовольствием сейчас выпил даже грязной водицы. Сумев успокоить дыхание, я с удивлением заметил, что пальцы правой руки до сих пор продолжают сжимать булаву. Расцепить их просто так не получилось, и пришлось подключать к этому действию левую руку, которая понемногу возвращалась в обычное состояние. Булава упала на землю, и с великой болью мне все же удалось разжать пальцы. Неожиданно я понял, что вообще не понимаю, где сейчас нахожусь. Ясно дело, что на острове Бальстар, но площадь острова огромна, а леса, отдаленные от обитаемого берега, густы как в Сибири. Навыками выживания в лесу я не обладал от слова совсем, а потому даже не помышлял мыслью о том, чтобы переждать какое-то время в лесу, пока ситуация на острове не вернется в привычное русло. Вот только сколько вообще нужно было бы ждать, мне совсем было непонятно, кто такие эти жемчужники и что они дальше будут делать на острове. Были у меня огромные сомнения, что Вилфред сумеет убежать от численно превосходящего противника, обладающего огромным военным навыком, а значит, ключевой цели они добьются. Впрочем, рассуждать было бессмысленно, особенно учитывая отсутствие у меня хоть каких-то конкретных знаний. Хотя, бежать с острова нужно и делать это как можно быстрее. Тут мне на помощь придет моя неизвестность, и уж худо-бедно можно будет начать жизнь на континенте. Немного переведя дух, я стал вспоминать все те признаки ориентирования в лесу, которые раз за разом заучивались на уроках в школе до автоматизма. Знания возвращались медленно и тяжко, а потому я был вовсе не уверен, что рассуждаю хоть сколько-то правильно. Естественно, первая мысль была о мхе. Дескать, именно с северной стороны мха будет побольше, но затем вспомнилась идея о том, что стоит отыскать поваленное дерево. Ориентир заключался в том, что с южной стороны годовые кольца расположены куда шире, чем с северной. Отыскать такое дерево удалось отыскать минут через 10. Не знаю, что с ним произошло, но успело оно в значительной мере накрениться. Я довершил это дело и окончательно обрушил это тонкое дерево, после чего принялся рассматривать годовые кольца. По итогу, сложив мох, кольца и вытекающую из деревьев смолу, мне удалось примерно определить направление, куда придется ногам нести мое бренное тело. Благо, знал я, что ближайший город находится прямо на западном берегу острова и бежать стоит именно туда. Луксбург является городом большим, так что получится мне там отыскать возможность сбежать с острова на одном из кораблей. Продвигаться по лесу пришлось очень и очень долго. Все же, отскакать мы успели достаточно далеко, из-за чего продвигаться обратно в город было очень и очень трудно. Ладно бы еще мы оказались подле имения Краснопузова утром, но сейчас солнце активно стремилось в сторону горизонта и ничего хорошего это мне сейчас не обещало. Мне еще ни разу не посчастливилось оказаться за границами поселений где-то ночью. Пусть мне удалось встретиться с местными монстрами всего лишь один раз, но этот раз мне очень сильно не понравился. Уж не знаю, какие еще твари обитают в окрестных землях, но меня терзают сильные сомнения на тот счет, что монстры эти пойдут ко мне в добрые объятия. Грустные мысли заставили меня погрузиться в воспоминания о старой жизни, которая оказалась куда как приятнее, чем моя нынешняя жизнь. Пусть и не было там таких крупных адреналиновых доз, но лучше бы я выбрал спокойную жизнь в окружении друзей и родных, а не вот эти вот неприятные приключения, способные очень быстро закончить мою веселую жизнь. «Путник, ты чего один идешь?» — оклик вырвал меня из воспоминаний. Оказалось, что позади меня уже какое-то время двигалась телега с одним мужчиной на козлах. Запряжена телега была всего лишь одним старым конем, который, впрочем, уверенно тянул за собой повозку, нагруженную мешками с неизвестным мне содержимым. С одной стороны, садиться к незнакомому человеку на телегу очень опасно, но ноги ужасно ныли, отчего хотелось упасть прямо сейчас, а телега в таком состоянии становилась неплохим подспорьем. «Ты слышишь меня или глухой?» Я остановился и развернулся, после чего повозка поравнялась со мной, а сам извозчик дернул поводьями, заставляя коня остановиться. Какое-то время мужчина смотрел на меня, меняя огоньком распаляемых трав в трубке. «Подвезете в Луксбург? Монет у меня нет, но благодарен буду очень. А не бандит ли ты часом, путник? А то при доспехе и дубина у тебя на поясе. Вдруг ты меня тюкнешь ею по голове, повозочку мою с мукой заберешь, а меня с берега в воду толкнешь. Стал бы я так расхаживать, я хотя бы оружие подальше убрал и стеганку с себя снял. Будь я бандитом, то уж сейчас бы мои подельники уже атаковали, а не стал бы я с вами разговоры вести. Есть в твоих словах здравый смысл», — кивнул мужичок, — «забирайся давай. Тебе тут миль 6 еще топать, до вечера точно не успеешь, а вдвоем уж безопаснее будет. Подкину тебя до Луксбурга, а там сам разберешься». «Хорошо, спасибо», — искренне поблагодарил я мужчину. Извозчик оказался исключительно молчаливым человеком, и я попытался рассмотреть его. Приходилось сильно напрягать глаза, чтоб хоть что-то увидеть в тусклом свете лампы, закрепленной на небольшой шесте. Извозчик был старый и обладал жесткой щеткой седых усов под носом. Голова была укрыта шляпой, а из одежды он имел простые крестьянские штаны, рубаху, покрытую сверху шерстяным жилетом, а на ногах поврежденные временем небольшие башмаки. Пожалуй, единственное, что отличало его от остальных жителей этого острова, так это длинная деревянная трубка, забитая какими-то травами, пахнущими достаточно приятно, куда уж лучше привычного табака. Извозчик пыхал, выпуская во тьму облачка сизого дыма. Казалось, что мужчину вовсе не беспокоила наступающая тьма, и он продолжал бы спокойно ехать, даже не повстречав меня. Меня удивляло, как на этом острове сосуществовала жестокость и монстры, крестьянское спокойствие и бесовство власть имущих. «У вас можно попросить попить?» «Конечно, в телеге бурдюк. Пей сколько тебе влезет», — ответил мне старик, продолжая удерживать поводья коня. Я перегнулся через козлы и схватил бурдюк из шкур. Откупорив крышку, я приложился к горлышку и почувствовал, что вливаю в себя не самое лучшее пиво. Впрочем, такой напиток был куда лучше обычной воды, поскольку мало кто сейчас кипятил ее, а в пиве болезней куда меньше. Сразу я почувствовал себя куда лучше, будто бы влив в себя не алкоголь, а саму жизнь. «Спасибо, отец, я день весь не пил, а ты ко мне словно спаситель прибыл. Всякому страждущему будет дарован спаситель», — процитировал крестьянин одну из заповедей Белого двора. «Сегодня я помог тебе, а завтра ты кому-то поможешь. Такова воля богов. Дальнейшую дорогу мы продолжили уже молча. Я слишком сильно устал, чтобы говорить, и тратил остатки сил на то, чтобы не уснуть, несмотря на покачивание телеги на колдобинах дороги. Сам же старик тоже особенно не наставило на разговоре, продолжая пыхать дымом в воздух. Несколько раз он стряхивал пепел на землю, после чего вновь набивал трубку, подпаливал ее от свечи в лампе, после чего вновь продолжал дымить. Не представляю, сколько он может так курить, но удивляться даже этому не стоило. Знавал я в своей прошлой жизни одного курильщика, что за день вполне мог выкурить по 3, а то и 4 пачки крепких сигарет. Его не смущал ни неприятных запах из рта, ни проблемы с легкими или пожелтевшие пальцы. Он просто продолжал дымить, медленно загоняя себя в могилу. В один момент телега остановилась подле одного из постоялых дворов, расположенных на самой границе города. Старик, жестом приказав мне оставаться на козлах, сходил в заведение. Вернулся он отнюдь не быстро, из-за чего я было чуть не уснул, удобно расположившись на скамье, но тут меня активно принялись трясти за плечо. «Проснись, путник!» «А, что?» — сонно спросил я, совсем позабыв о последних нескольких часах пути. «Я договорился. Поспи у них в сарае, но утром уйди перед рассветом. Понял меня? Спасибо тебе, добрый человек!» Старик кивнул и вновь уселся на свободные от моего седалища козлы, после чего двинул свою телегу вглубь города. Не представляю, что ему там может понадобиться, но тогда свои размышления я отодвинул дальше в сторону. Мозг желал сейчас одного только сна, и от этого соображалка работала уж очень туго. Я, раскачиваясь и едва ли не падая, пошел в сторону сарая постоялого двора, расположенного на его заднем дворе. Пришлось даже перелезть через калитку, ведь открываться она просто не желала. Взобравшись на небольшой чердак сарая, я просто рухнул на дощатый пол и мгновенно отключился. Проспал я примерно за половину часа до рассвета. Я проснулся словно по щелчку рубильника, и сонливость сняло как рукою. Сходив отлить, я принялся рассуждать, как же мне дальше действовать, но сразу в голову пришел образ вечно недовольного дворфа. Именно он был единственным из моих знакомых, кто остался жив. Думаю, что в его силах будет организовать мне возможность свалить с этого острова, что я дам ему взамен. Придется выдумывать это прямо на ходу, но свой труд я готов ему предложить. Сорвав церковный кубок, нашитый на стеганке, я вышел на улицу и осмотрелся, сразу же увидев толстый столб дыма, тянущийся из-за города. Именно там и располагался некогда монастырь, и можно было сделать вывод, что жемчужники все же добрались до монастыря, и штурм их оказался удачным. Такие размышления я вел, крутя вороток колодца, поднимая ведро со дна. Напившись и наскоро умывшись, я решил, что в кратчайшие сроки отбуду из этого места. В город я двинулся на своих двоих. Пусть ноги гудели со вчерашнего длительного перехода, но даже так нужно было спешить. Внутри города слышались людские крики, а где-то за стенами начинался пожар. Не знаю уж, были ли тому виной жемчужники или же падение монастыря привели к исчезновению порядка внутри Луксбурга, но сейчас там проходили очень внушительные разборки. Во времена такого хаоса множество предприимчивых добивались неожиданных высот, и одну такую личность я знал, пусть и несколько низкую, и излишне бородатую. Отыскать лавку Таклина оказалось уж очень нелегко. Все же, дворф запрятал собственную лавку глубоко в городе, а я был здесь далеко не местным, отчего пришлось значительно поплутать, уворачиваясь от многочисленных стычек, которые разрывали сейчас город на множество частей. Кто-то решал собственные вопросы, занимаясь смертоубийством, другие, будучи пьяными, просто били друг другу лица, третьи грабили дома и лавки, улучшая собственное материальное благополучие. Началась форменная анархия, и только организованная сила могла остановить творящиеся беспорядки. Вот только были у меня сомнения, что нынешний бургомистр сможет сделать хоть что-то. Несколько раз я видел стражников, но и они были сильно заняты экспроприацией имущества своих земляков. Я был полностью уверен, что другие города-острова обязательно воспользуются нынешней ситуацией и уже сейчас ведут к Луксбургу свои войска, дабы подобрать власть над этой частью острова в свои руки, ну или для банального грабежа далеко не бедного поселения. Я же сам, наконец, смог отыскать лавку дворфа. Правда, на вывеска теперь валялась расколотая на земле, охранники убитыми лежали около распахнутых настежь дверей, а внутри слышались звуки ожесточенного боя. Глава 8. Прекрасно понимая, что ничего хорошего меня внутри не ждет и мое вступление в этот конфликт не принесет ровным счетом ничего, кроме очередного смертоубийства, но сейчас ничего лучшего мне просто в голову не приходило. Таклин был единственным моим знакомым, который мог организовать мой побег в развернувшемся внутри города хаосе. Конечно, можно было попытаться свалить в сторону порта, но если бы мне даже удалось отыскать хоть какую-то плохонькую лодку, то как далеко я смогу уплыть, вообще не имея представления об окрестных водах. Сомневаюсь даже, что мое суденышко просто не опрокинет ветер или особенно высокая волна, которая решит разбиться об борт. Умирать же в холодных водах уж очень для меня непредпочтительно. Проще погибнуть в схватке от смертельного ранения, чем умирать, раскачиваясь при этом на волнах и чувствуя, как сковываются мышцы от холодной воды. Я шагнул внутрь лавки и сильно зажмурился, позволяя глазам привыкнуть к полутьме внутри здания. Сразу же было заметно, что внутри прошло уж точно несколько мамаев, полностью разбросав по сторонам то множество товаров, что хранились внутри лавки дворфа. Среди вещей валялась уже и парочка тел, пронзенных сразу в нескольких местах каленными болтами, украшающими своими красными оперениями лежащие тел. Пред мной оказался мужчина, пытающийся перебраться через прилавок, и на доброго человека он вовсе не смахивал. Схватив его за одежду, я с силой рванул его назад. Человек упал на пол лицом, и сверху его жизнь довершил удар булавы, взорвавший черепушку грабителя осколками мозгов. Через несколько мгновений рядом со мной оказался человек, замахнувшийся на меня серпом. Оружие это было откровенно плохое, но даже так подставляться под удар просто не хотелось. Этот нападавший был слишком худосочным, а потому мне удалось перехватить его удар. Схватив мужика за запястье, я ответно ударил его по ноге. Толстая бедренная кость хрустнула под тяжестью булавы. Нападавший начал падать на спину, но я бил и бил, заставляя превращать его скелет в сплошную костную пыль. Подле мертвого крестьянина лежал залатанный в нескольких местах мешок, который наполовину был наполнен добытым в лавке барахлом. Тут же над ухом свистнуло что-то тяжелое и смертоносное, чиркнувшее по самому виску. Я упал на колено, рыча от боли и закрывая ладонью кровоточащий висок. Повернувшись, я увидел, что в деревянной стенке одного из стеллажей торчит красное оперение тяжелого арбалетного болта. «Таклин, черти бы тебя драли, ты кого стреляешь?» – закричал я, перепрыгивая через небольшой столик, оброненный на бок, надеясь, что столешницу болт не пробьет. Оказавшись за небольшим укрытием, где лежал один из мародеров с разрубленным горлом, не успевшая застыть кровь оказалась слишком скользкой, и я сразу же рухнул на землю, неудачно приложившись о кромку стола. Изображение перед глазами моментально поплыло, но я подсобрался, стараясь полностью скрыть свой силуэт за столешницей. «Ты кто?» – закричал басовитым голосом дворф, сопровождая свои слова скрипом натягиваемых плеч арбалета. «Я Григорий. Мы вчера с Вильфердом сюда заходили. А, это ты, умалишенный?» – рассмеялся Таклин. «Двери закрой, а то сюда еще кто-то охочий до свободной добычи прибудет. А ты меня не подстрелишь? Не хочется мне лишнего металла в теле». «Да не боись ты, дворф своих не обидит». Я сразу же добежал до дверей. В проходе лежал один из ныне погибших нападающих, которого пришлось затягивать в лавку, оставляя на земле и досках толстую кровавую полосу. Закрыв двери, я сунул в дверные скобы крестьянский цеп, которым был вооружен один из мародеров. Невесть какая защита, но на какое-то время их хватит, а время жизни сейчас очень дорого стоит. «Ты как здесь вообще оказался, придурочный?» Дворф вышел из-за стойки, продолжая сжимать тяжелый арбалет с металлическими плечами, на ложе которого уже лежал каленый бронебойный болт, древко которого было украшено выжженным узором. «На нас напали какие-то рыцари», — сразу выпалил я. Вильфред назвал их жемчужники. «Человек 20 латников, яростных словно матерые львы. Фила застрелили прямо на месте, а Вильфред принял бой. Теперь ясно, что здесь за дурость творится». Дворф посмотрел куда-то за прилавок, где темнел проход внутрь здания. «Харбек, тягай сюда сундуки. Валить надо и как можно скорее. Что происходит-то? А ты глаза хоть иногда протирай, юродивый». Дворф наверняка бы вмазал мне, но смог только выругаться длинной тирадой на своем рычащем языке. «Если жемчужники куда-то прибывают, то везде несут за собой хаос. Черт знает сколько их, но монастырь они уже дотла сожгли, а дальше ничего хорошего не будет. Если жемчужники Вильфреда умудрились в плен взять или даже убить, то этот долбанный остров вскоре пожрет сам себя. Валить нам отсюда надо и поскорее. Только этот уголек, тлеющий над городом, был чуть ли не единственным кирпичиком, который удерживал эту мертворожденную республику. Раз жемчужники схватили старшего инквизитора или сделали еще чего хуже, то через несколько часов, когда вести о падении монастыря дойдут до всех уголков острова, то здесь начнется такая резня, что догоранское побоище покажется тебе игрой детей в песочнице. А меня с собой возьмете? Мне идти-то здесь просто некуда. Таклин смерил меня придирчивым взглядом. Похоже, что прожженный временем торговец видел для себя выгоду везде и во всем, а потому сейчас просчитывал то количество выгоды, которую сможет извлечь из меня. Черт с тобой, юродивый, если полезным будешь, то проживешь еще парочку дней. Сейчас бегом помогай Харбику и грузите сундуки в телегу. Шевели ногами. Я понял, что нашел для себя спасение и потому мгновенно повиновался дварфу, который продолжил охранять внутренности лавки, направив на двери арбалеты, готовясь пронзить любого, кто вздумает покуситься на добытое честным трудом серебро и злато дварфа. Оказавшись в темном проходе, я увидел лестницу, ведущую в подвал лавки, откуда слышались звуки активного перетаскивания предметов и звона бьющихся друг об друга монет. Перепрыгивая через несколько ступеней сразу, я моментально оказался в подвале лавки. Высота потолков была весьма небольшой, и мне приходилось пригибаться, наблюдая за тем, как Харбек перетаскивает в своих мощных руках небольшие сундуки со звенящим содержимым. «Не стой столбом!» — пропыхтел дварф. «Ты, если выжить хочешь, то стоять нельзя!»